Вопрос 493. Постоянные половые партнеры время от времени остывают друг к другу в постели. Существует ли какая-либо цикличность этого? Через сколько дней, недель, месяцев? Для мужчин? Для женщин? Лучше, чтобы периоды охлаждения обоих совпадали или нет? Женщина выходит замуж за мужчину с потаенной мыслью, что она может его изменить. Мужчина женится на женщине с наивной мыслью, что она будет оставаться такой же. Из размышлений философа-холостяка. Для каждой пары есть своя периодичность, поэтому дать конкретный график невозможно. Изучите сами себя, выясните свою цикличность и в зависимости от нее действуйте. Мне 51 год. Из них 31 год живу с мужем, первым и единственным. К сожалению, величайшему горю, за все эти годы я, родив двух дочерей и сделав три аборта, не имею понятия, что такое половое удовлетворение. Кажется, это именуется словом «оргазм». Кроме отвращения к половой близости, я ничего не испытала. Это трагедия моей жизни. В первые годы супружества я не понимала, что должно быть по-другому, то есть должно быть приятное ощущение. Мне постоянно было неприятно, и со временем я отказалась выполнять супружеский долг. Это раздражало и меня, и его. Начались пьянки. Я обратилась к гинекологу. Мне сказали, что я просто не люблю своего мужа, а от этого лекарства нет. Когда из разговоров с женщинами узнала, что может быть и по-другому, стала ждать чуда. Увы, до сих пор чуда не произошло. Лишь годами копилось раздражение друг к другу. Так вот и проживают под одной крышей два совершенно чужих человека. Валентина Т., служащая, город Гатчина.